Но каменные горы на берегу были карликами, рядом с той, что плыла в небесах. Даже такой исполин, как отец. Надвигались, меняя свой облик, белые пики, дымчатые красноватые склоны и глубокие пещеры, залитые зеленоватыми сумерками. И подножие, где властвовала синяя тьма, где метались трепетные молнии, и море смешивалось с небом. Хельги прикидывал расстояние до берега и радовался, что не промешкал. Поистине красива туча, сулящая бешеный шторм, но лучше любоваться ею с твердой земли. Возле устья фьорда были разбросаны плоские каменные острова, на которых не росло ничего, кроме мха. Иные острова совсем скрывались в прилив. Люди помнили, как на одном из них, Хельги мог бы указать, на котором грозный Харальд, конунг, казнил двоих своих врагов, привязав их к камню во время низкой воды. Видевшие говорили, те двое храбрецов пели боевые песни и подбадривали друг друга, пока не захлебнулись. Хельги бывал на островке, видел камень и мог представить себе, как все получилось. Лодка побежала проливом, и волны сразу сделались тише. Вот теперь буря могла лютовать сколько угодно. Вошел в шхеры, считай, что ты уже дома. Солнце померкло, заслоненное тучей. Хельги увидел, как длинное облако, похожее на боевой корабль, скрыло сына, ударилось о плечо отца и поползло, извиваясь по кручам. Ледяная вершина еще какое-то время парила над серым клубящимся туманом, потом заволокло ее. А над устьем фьорда, с южной стороны, нависал чудовищный отвесный утес, рыжевато-серый, словно тронутый ржавчиной железа. Люди издавна называли его железной скалой, и далеко по побережью тянулась недобрая слава об этих местах. Неспроста, наверное, даже вездесущие чайки не строили здесь своих гнезд. Там наверху вправду цвели отменные ягодники и рыскала непуганная дичь. Но стоило громко крикнуть или протрубить в рог, и можно было дождаться обвала. А у подножья скалы зимний лед получался гнилым и непрочным, горе, если кто пустится мимо на лыжах. И все это было кознями троллей, тех, что селится в мертвой толще камней. Железный лес, вот как зовется самое гнездо ведьм, расположенное на севере, неведомо где. Люди полагали, именно оттуда тролли притащили этот ржавый утес, утвердили возле моря себе на забаву. Теперь под ним полосой лежало затишье. Первые капли дождя с шуршанием падали в воду. Чистившим рыбу пришлось вытереть руки и снова взяться за весла. Впереди, за поворотом фьорда, был же дом. Хельги направил лодку к северному берегу, туда, где на отлогом склоне виднелся огороженный двор, и почти сразу же увидел воды мать. После отца у нее больше не было мужа, не было и других детей, один только Хельги. Оттого-то в свои 32 зимы она была еще совсем молода, стройна и красива. Сватались к ней разные женихи, но мать всех прогоняла. Разве мог кто-нибудь из тех, кто звал ее к себе жить, сравниться с отцом? Мать стояла у самой воды, сцепив на груди пальцы, и набегавшие волны трогали ее кожаные башмачки. Хельги поднялся на корме, улыбнулся и помахал ей рукой. Мать боялась моря, и правду молвить ей было отчего беспокоиться. Все помнили, как прошлым летом после такой же бури волны выбросили изуродованные обломки корабля и два мертвых тела, державшихся синими пальцами за мокрые доски. Хельги прислушался к глухому зловещему реву, доносившемуся из-за скал. Да, еще немного, и пришлось бы кидать за борт улов. Лодка заскрепла килем по дну. Молодые ребята выскочили в воду, подтаскивая суденышко к берегу. Рабы, пришедшие со двора, стали перекладывать добычу в плетеные корзины. Будет вечером овсяная каша, сдобренная жирной тресковой печенкой, добрая еда, от которой прибывают силы и здоровье. И все разумные матери сидели себе дома, зная, что сыновья сумеют обмануть бурю и вовремя вернуться домой. Только Хельги обнимал заплаканную женщину, выглядевшую ему сестрой, и гладил ее русую голову рукой в налипших чешуйках. «Ладно, будет тебе», — говорил он матери на ее языке, зная, что ее это утешит. «Полно плакать-то, я же не потону». «Дитятка», — шептала мать, уткнувшись лицом в его загорелую шею. «Дитятка маленькая, Мстиславушка». Это было второе имя, доставшееся Хельге при рождении. Так бывает всегда, если мать и отец принадлежат к разным народам. «Пойдем домой», — сказал Хельги, — «вымокнешься». Когда-то давно, в детстве, квахтание матери сердило и обижало его, да и сверстники во дворе дразнили беспощадно. Но потом однажды он повзрослел и понял, что был для нее единственным родным существом в огромной, чужой и не очень-то приветливой стране. С тех пор он слушал ее воркотню, как достойному мужчине, снисходительному к слабости женщин. А кто пытался ему что-то сказать, или, хуже того, язвительно посмеяться, что говорить, тот был воистину смел. Двое старых рабов закатали штаны и принялись отмывать лодку от рыбьей крови, слизи и чешуи. Глава вторая. Никогда не слушай советов матери. Отец Хельги купил его мать на рабском торгу в далекой стране Гардарики. Отец уехал туда из Норегр вместе с братьями, потому что Харальд Конунг тогда сражался за власть, и сладить с ним впрямь было непросто. Мать говорила, что отец выбрал ее только за сходство с некой женщиной, которую он любил. Хельги полагал, что это была неправда. А если правда, то не более чем наполовину. Отец скоро забыл и думать про злую красавицу. Другое дело, норны не насудили им с матерью долгой любви. Мать прожила у него всего лишь 9 дней и ночей, а потом он пал в битве от копья, которое пробило ему спину и вышло из груди. И Хельги знал, что мать хотела поехать на его погребальном корабле. Старший брат отца не позволил ей этого и взамен дал свободу ей и сыну, который мог со временем появиться. Теперь братья отца и все их люди снова жили у себя на севере, в Халугаланде, ибо Конунг позволил им вернуться в страну. Только Хельги поселился здесь, в Раумсдале, у дальней родни, и с ним мать. Таково было условие мира. И так должно было продолжаться, пока ему, Хельги, не минует 15 зим. Он долго ждал этого срока, и чем дальше, тем нетерпеливее. Но вот, наконец, настало нынешнее лето, совсем особенное в его судьбе. Скоро придут с севера 2 знакомых боевых корабля, и братья отца по обычаю введут его, сына вольноотпущенницы, в свой род. Хельге нравилось вытаскивать из сундука секиру отца и примеривать к ней руку. В прежних своих битвах эта секира не причиняла ран, если уж она поражала, то насмерть. Один только раз вышло иначе, но тогда отец просто пощадил врага и ударил его обухом, а не острием. Людям кажется, пощадить врага порой бывает труднее, чем зарубить. Так поступают мужественные воины. Хельги знал, что должен это запомнить. А еще в сундуке хранилась куртка мохнатого волчьего меха, которую отец носил много зим, называя счастливой. Хельги нечасто извлекал ее на свет, опасаясь, как бы она по ветхости не развалилась. Мать однажды застала его в ней и сказала, что он сделался очень похож на отца. Наверное, ей просто хотелось порадовать сына. Но у него сердце забилось чаще обычного, и он принялся думать, что когда-нибудь эта куртка окажется ему как раз в пору, а может даже чуть-чуть узковато в плечах. У Эрика Эриксона, хозяина двора, не было своих сыновей, только дочки, давно вышедшие замуж. Вот он и радовался Хельге, точно родному. Через несколько дней, когда шторм поутих и в небе проглянуло солнце, он подозвал Хельги и сказал: «Съезди-ка ты, пригласи сюда Кетеля Аусгримсона, ведь скоро твой праздник». Кетель Аусгримсон, зять старика, жил совсем недалеко, в соседнем фьорде. Хельги бывал у него и хорошо знал дорогу. Прошлым летом к Эйрику приезжали корабельные мастера. Они строили для него кнар, морскую торговую лодью. Любопытный Хельги тогда подружился с мастерами и под их приглядом сам вытесал себе лодочку, быструю, прочную, хорошо слушавшуюся руля. Он часто ходил на ней по фьорду и на острова, и теперь он по привычке направился было в корабельный сарай, но мать остановила его. «Не надо на лодке, Мстиславушка, поезжай, дитятка, лучше верхом». Хельги нахмурился. «Морем ближе, только железную скалу и обогнуть, а на лошади это ж 2 дня добираться». Мать не стала с ним спорить, но лицо у нее сделалось такое несчастное, что Хельги понял, придется в очередной раз уступить. «Ладно, совсем скоро они поедут на север, в Хайлугаланд, и он будет ходить в походы вместе со старшим братом и дядей. Тогда-то ей останется только бояться за него и глядеть в море с высокой горы, ожидая возвращения корабля». Все еще ворча про себя, он вывел из конюшни буланую кобылку, на которой обычно ездил, и положил ей на спину мягкое кожаное седло. Мать подошла к нему, держа в руках вязаную шерстяную рубашку. Правду сказать, рубашка была старая и вся изорванная, потому что Хельги ходил в ней охотиться. Но толстая мягкая шерсть хорошо сохраняла тепло, и мать раз за разом латала ее. Не простыла бы дитятка неразумная на высоких вершинах, где искрится лед и лежат холодные снежники. «Я не хочу ехать в этой рубашке», — сказал Хельги сердито. «Я в ней похож на слугу. Дай мне лучше ту крашеную с вышитыми рукавами». Мать ответила, улыбнувшись: «Крашеную я положила тебе в сумку, чтобы не помялась с дороги. Ты наденешь ее, когда будешь подъезжать ко двору. Тогда Вальбьорг увидит тебя в ней и подумает, что к ним приехал сын воина, а не какой-нибудь работник». Вальбьорг, так звалась румяная ровесница Хельги, воспитанница Кетеля Аусгримсона. Хельги покраснела и выдернула у матери рубашку. Мудра все же была мать и хорошо знала, как вести себя с сыном. Правда, еще какой-нибудь год назад его больше обрадовала бы похвала из уст самого Кетеля, а Вальбьорг была всего лишь несмышленой девчонкой, и ее похвалы или насмешки значили меньше, чем шорох ветра в прошлогодней траве. Двор Эрика Эриксона назывался Линсетр, место, где выделывают лен. Покинув его после полудня, Хельги переночевал в лесу и двинулся дальше с рассветом, совсем рано, когда солнце подсвечивало снизу медленно проползавшие тучи. Наверное, ласковые пальцы лучей щекотали тучам бока, тучи краснели и золотились от удовольствия и казались мягкими, как невесомый кагачий пух. Хельги знал, что они притворялись. Самую первую тучу боги вылепили из мозгов поверженного великана, потому-то облакам нельзя доверять. День обещал быть жарким, но того и гляди, шагнет из-за горы холодная тень, ударит режущий ветер, сыпанет дождь, если не снег. Коротая дорогу, Хельги время от времени вытаскивал меч и со свистом рубил ветви ближних кустов. Мать рассказывала, самые отчаянные викинги ее родины не только приезжали верхом к месту сражения, но и бились, не покидая седла. А не дело воину пренебрегать лишним умением, хотя бы самым диковинным. Буланка только стригла ушами и бежала дальше, давно привыкшая к выходкам седока. Конечно, меч у Хельги был совсем не такой, как те, что носили прославленные мужи вроде дяди и брата. Хорошие мечи отнимают у побежденных врагов или покупают за серебро, привезенное из похода, или получают в подарок от великих вождей, или выкапывают из древней могилы, или сами куют в кузнице у хорошего мастера. Это тоже почетно. Хельги непременно добудет себе такой меч, когда его введут в рот. И так уже он вполне достаточно отсиживался в Линсетре возле материнской юбки, в то время как другие парни ходили на боевых кораблях, начиная с 12 зиль. Хельги думал нынче пополудни обогнуть вершину фьорда, а завтра утром постучаться в ворота Кетеля Аусгримсона. Денек выдался солнечный, и он сперва разделся до пояса, а потом, пожалев безропотную буланку, слез с седла и повел ее в поводу. Викинг должен уметь ходить целыми днями, не зная усталости, и бегать быстрее всяких коней. Еще немного погодя, ему показалось, что вполне можно было обойтись без сапог. Он разулся, и сразу стало веселее шагать, и подумал, что праздник, ожидавший его через несколько ночей, впрямь должен был состояться. Исполинская зеленоватая чаша фьорда лежала по правую руку. Горы на том берегу стояли по колено в воде. Быстрые облака скользили по склонам, заросшим корабельными соснами, и тени скатывались по кручам, стремительно падая в воду. Чистый воздух позволял видеть все камни вершин, а далекие хребты уходили в синюю дымку, поднимаясь все выше и выше, и Хельги в который раз позавидовал морским орлам, кружившимся над фьордом. Им ведь ничего не стоило развернуть могучие крылья и взмыть в небо, в синюю бездну, откуда видны разом все пределы земли. Хельги нравилось смотреть на фьорд. Он никогда не пытался облечь это в слова, но сердце, само собой, начинало стучать гулко и часто, и что-то мучительно и блаженно напрягалось внутри. Однажды он спросил мать, так ли хорошо было на ее родине, в Гардарике. Мать вздохнула, отвела глаза и ответила, много краше. Хельги изумился этим словам, потому что как раз стояла ранняя осень, и землю на каждом шагу расшивали искусные мастерицы, окрасившие свои нитки ярким ягодным соком, алым, темно-зеленым, лиловым и золотым. Он долго пытался вообразить красоту той далекой земли, где когда-то затеплилась искорка его будущей жизни. А потом понял, что мать все равно ответила бы именно так, даже доведись ей родиться, на плешивом каменном острове, где нет ничего, кроме серых валунов. С тех-то пор он стал усердно говорить на ее языке. А потом пошел в капище и поклялся на священном кольце, что когда-нибудь, став вождем, отправится в Гардарики и не просто пойдет сам, но еще возьмет с собой мать. Наверняка ведь ее порадует такая поездка. Шаг у Хельги был размашистый, и к полудню впереди открылась вершина фьорда с ее песчаным бережком и тростниками в устье стремительной речки. Эта речка падала с нагромождения скал, и клокочущий водопад не замерзал даже в самые студеные зимы, лишь камни вокруг обрастали причудливыми кружевами. Русло реки пролегало по широкой долине, а дальше был перевал, открывавший дорогу вглубь страны. Этой дорогой старый Эйрик обычно ездил на Тинг. Хельги пригляделся, через перевал медленно ползла туча, неповоротливая, сизо-белая, сбитая ударами ветра. Хельги любил эту долину. Не в первый раз смотрел он на нее и всегда воображал себе битву Тора с великанами. И как какой-нибудь смертельно раненый исполин полз умирать к океану, в муках волоча свое тяжелое тело и расталкивая коленями горы, словно кучки песка. Скоро им с матерью придет пора собираться на север. Хельги еще никогда там не бывал, но знал по рассказам, что в Халогаланде тоже были и водопады, и сверкающие вершины, отражавшиеся в фьордах, а сами горы выглядели куда круче и неприступнее здешних. Но он всегда будет здороваться с моря, со знакомым фьордом Линцетра, и на душе станет делаться тепло и тесно, когда над горизонтом плечом к плечу вырастут сын и отец. Двор кетеля Аусгримсена стоял на южном берегу соседнего фьорда. Два морских залива разделял длинный мыс, кончавшийся железной скалой. И если говорить правду, люди предпочитали не заглядывать туда без нужды. Если бы у железной скалы спрятался человек, изгнанный за худые дела, даже кровные мстители не поторопились бы искать его на мысу. Все помнили, такое уже случалось однажды. В первую же ночь через фьорд долетел отчаянный крик, и люди поняли, что это оборотни поймали беглеца и сожрали на ужин. Хельги был не из трусливых, и притом носил на груди оберег, но на мысу ему было нечего делать. Он пересечет его у самого основания, там, куда как раз падала тень вершины отца, потом выберется на полуденный берег Кейтлева фьорда и стреножит на ночь коня. А день удался жарким необыкновенно, как бы на ночь глядя не налетела гроза. Хельги еще завернул к пастухам, что стерегли скот на зеленых горных лугах. Тропа вывела его к продолговатому белому камню, поставленному торчком. Раньше такие камни называли мёрнирами, и бездетные клали им богатые жертвы. Эта вера давно пошатнулась. Да и рановато еще было Хельге думать о детях, но он все же вытащил из сумки лепешку, разломил надвое и оставил половинку у подножья камня. Пусть мир и урожай прибудут в Линсетри. Псы с лаем выскочили навстречу, но скоро признали Хельги и долго извинялись, виляя хвостами. Молодые рабы, не державшие зла на хозяйского воспитанника, встретили его приветливо, налили кислого молока и тут же пустились спорить, каких коров следовало зарезать для пира, ибо Хайлиги явится в Линсетр самые малые двумя кораблями. Эж какая уйма народу! И хоть бы один негораздо был крепко выпить и вкусно поесть. Когда Хельги распрощался с ними и двинулся дальше, он скоро обнаружил, что мухи, больно жалившие коров, привязались и к нему. Он взмок от жары, и крылатые твари липли к потному телу, стремясь полакомиться кровью. Хельги сломал молодую березовую ветку и отмахивался, пока не превратил ее в ободранный пруд. И поскольку мухи не отставали, он решил, что неплохо бы выкупаться, смыть с себя пот. Перед водопадом речка разливалась в круглое озерцо шириной с полсотни шагов. Речка текла с ледников, ее вода определенно была холоднее, чем в нежившемся под солнцем фьорде, и Хельги решил, что купаться стоило именно здесь. Он постоял на берегу, вслушиваясь в размеренный рев подуна. Вода была настолько прозрачной, что сквозь толщу в рост человека виднелась скала. Поток переливался через нее сплоченной струей, еще не успевшей вспениться и раздробиться. Здесь любили играть залетные чайки. Ловкие птицы садились на воду почти посредине озерка и сидели спокойно, пока течение не подносило их к самому краю. И лишь когда поток, казалось, готов был утащить их с собой и расшибить о камни внизу, расправляли белые крылья и взмывали высоко над бешено клокочущей пены на зависть всем, кто не умеет летать. А что здесь будет твориться попозже, летом, когда двинется на нерест пятнистая красавица семга, и могучие рыбины длиной в две распахнутые руки начнут взвиваться над водопадом, тяжко бухаясь в озерко и грозя совсем выплеснуть его из каменной чаши? Хельги расстегнул пояс, скинул штаны и нагишом ступил в воду. Обкатанные камешки переворачивались под босыми ступнями, холодная вода защекотала разгоряченное тело, и Хельги захохотал во все горло, бросаясь вперед. За шумом подуна он почти не услышал собственного смеха. Может быть, нынче он купался тут в самый последний раз. Хельги немалое время плескался в воде, то отдаваясь течению, то быстрыми взмахами удаляясь от водопада. Эта игра была опасной и нравилась ему, и матери рассказывать о ней он не собирался. А когда, наконец, он решил выйти на берег и поделиться с Буланкой последней захваченной из дому лепешкой, он увидел, что Буланка была на берегу не одна. Лес здесь подступал почти вплотную к воде, и рокот порога не дал ему расслышать голоса и звон железных стремян, поэтому всадники, подъехавшие со стороны перевала, заметили Хельги раньше, чем он их. Их было человек 30, если не больше. Все крепкие мужчины и суровые с виду. У каждого висел при седле круглый деревянный щит, многие везли луки и колчаны, полные стрел. Так снаряжаются в дорогу не для того, чтобы проведать друга или сосватать девушку в жены повзрослевшему парню. Хельги огляделся и понял, что попался. Он мог, конечно, переплыть озерцо и кинуться удирать, но лошади легко перенесут чужаков через брод, и он не успеет скрыться в лесу. Вот ведь незадача, и все потому, что он послушался матери и отправился к Кетелю сухим путем. Один из всадников, бородатый, в нарядном полосатом плаще, подался вперед и приложил ладони ко рту. «Эй, малый!» — прокричал он, без труда перекрыв шум реки. «Поди-ка сюда!» Делать нечего. Хельги выбрался из воды и поспешно натянул штаны, с трудом просунув ноги в складки грубой шерстяной ткани, облепившей мокрое тело. Застегнул ремень с ножнами и, почувствовав себя немного увереннее, совсем не намного, набрал полную грудь воздуха и пошел навстречу незнакомцам. «Я тут старший, и зовут меня Гиссуром Сигурдарсоном», — сказал ему всадник. «Ты, парень, верно здешний, и знаешь, по какой тропе ездит в Линсетр. Эрик ждет нас пировать, да мы тут мало сбились с дороги». «Гиссур Сигурдарсон». Хельги сразу же показалось, будто он слыхал это имя. Он принялся рыться в памяти, стараясь припомнить, и припомнил-таки, о чем рассказывал старый Эйрик прошлым летом после поездки на Тинг. Эйрик говорил, что этот Гиссур часто ездил по населенным дворам и заставлял кормить себя и своих молодцов, и мало где его провожали пожеланиями скоро вернуться. Тогда на Тинге многие хотели совсем объявить Гиссура вне закона, но Гиссур принялся щедро раздавать серебро и отделался простым трехлетним изгнанием. Да пообещал навестить Эрика и других, кто говорил против него. «Ну так что, парень?» — повторил Гиссур, и Хельги очень не понравилось, как шевельнулись при этом его усы. «Проводишь ты нас? Или нам поискать кого-нибудь еще?» И о чем только не передумал Хельги в этот единственный миг. Если он откажется их проводить, они же зарубят его на месте. А может, прежде еще пожарят ему пятки возле костра и уж как-нибудь отыщут дорогу, обойдясь без него. Достаточно будет расспросить пастухов, которых они найдут по его же следам, и неоткуда знать, успеют ли рабы разбежаться. Если он их поведет, кто сказал, что он сумеет предупредить Эрика и домочадцев? Хельги так и увидел жирный дым над знакомыми крышами Линсетра и мать, отчаянно бегущую к берегу. Вот она спотыкается, и Гиссур ловит пятерней ее длинные косы, усмехается, наматывает на кулак. Весь этот ужас промелькнул перед Хельги гораздо быстрее, чем можно про то поведать словами. Столь быстро, что Гиссур ничего не заметил. Так просто, напуганный, несоброжоха парень, застигнутый без штанов и оттого слегка ошалевший. А Хельги, между тем, уже понял, как следовало поступить. Каждый когда-нибудь умирает, но никто не попрекнет мать, что она, обнимавшая храбреца, родила и выкормила труса. «Я тебя провожу, Гиссур Хёвдинг, — сказал он и постарался улыбнуться как можно дурашливее. «Нам с тобой по пути. Я ведь и сам еду к Эрику в Линсетр. Мой хозяин Кетель послал меня передать, что заболел и не приедет на пир». «Спасибо матери. В этой драной рубашке его действительно легко было принять за слугу». Когда лошади отдохнули и Гиссур велел трогаться дальше, Хельги поехал с ним рядом, впереди всех. Умолк позади водопад, и он уверенно свернул по едва заметной тропе на незаселенный мыс, тот самый, завершавшийся далеко в море железной скалой. Глава третья. Тролли железной скалы. Вот и кончилось для него ожидание праздника. Кончилось ожидание счастья, которое, если хорошенько подумать, есть уже счастье. Придут корабли, и Эрик Эриксон расскажет Халейгам о судьбе племянника и брата. Он ведь будет знать, что к чему. Задуманное Хельги было просто, как древко копья. При устье фьорда, напротив железной скалы, день и ночь бодрствовали внимательные сторожа. Мелькнут недобрые паруса, и мигом вспыхнет костер, яркий, дымный, хорошо видимый из Линсетра и из Кетелева двора. Погибший отец видел всего лишь 27 зим. Хельге достала жизнь почти вдвое короче, но людям запомнится, что это все-таки был его сын. «Не слишком наезжено», — сказал Гиссур, когда сворачивали на мыс. «К такому двору, как Линсетр, могла бы вести дорога пошире». У Хельги ёкнуло сердце, но он вновь принудил себя улыбнуться и ответил чистую правду. «Надо бы на тебе знать. Мы здесь ездим на лошади, по большей части туда, куда нет морского пути». Гиссур окинул его подозрительным взглядом. «А ты почему отправился по суху?» Хельги соврал, почти не задумываясь. «Люди называют меня Хёгни Зубатка, и ты сам понимаешь, что я не ем эту рыбу и всегда отпускаю ее, когда она попадается на крючок. Но вчера я нечаянно отведал ухи из Зубатки и должен повременить ходить в море, а то как бы моя тезка еще не вздумала мне мстить». Потом дорога вовсе сошла на нет, и под копытами коней зашуршала мертвая хвоя. Было так тихо, что Хельги поневоле прислушался. Уж не крадутся ли между деревьями косматые горбуны, спешащие к нежданной поживе? А может, тролли притворяются соснами, и когтистые ветви протянутся к путникам, лишь только солнце опустится за горизонт? Гиссур начал оглядываться. «Не нравится мне эта тропа», — сказал он зло, — «сплошные откосы. Я никогда не поверю, чтобы здесь не было лучшей дороги. Ты уверен, что едешь правильно, Хёгни Зубатка?» Дело было к вечеру. Хельги вел их южной стороной мыса, так как с северной уже должен был открыться Линсетр. Кто знает этого Гиссура, чего доброго разглядит корабль Эрика или его самого, если старик будет в той же одежде, в которой ездил на Тинг? Хельги ответил: «Твоя правда. Есть тропа и по северной стороне, но там можно пройти только пешком, и однажды там видели старуху, уехавшую на волке». И добавил: «Мне нравится, что мы с тобой повстречались, очень уж недобрые от места, особенно по ночам». Гиссур пробормотал что-то в бороду и не стал никого посылать искать другую дорогу. «Да и вот что, малый, — сказал он погодя, — ты видишь серые перья у того парня в колчане? Немногие стреляют мечи него». Ночью ему плохо спалось на мягкой траве возле костра. Время от времени Хельги приоткрывал глаза и видел Гиссура, лежавшего неподалеку. Тот тоже спал скверно, то и дело вскидывался на локти, прислушиваясь к шорохам ночи. Навряд ли этот человек когда-нибудь боялся врага. Напротив троллей, рыскающих во тьме, требовалось мужество древнего Хёгни, чьим именем Хельги назвал себя накануне. А тот Хёгни был способен смеяться, когда у него у живого вытаскивали сердце из груди. Что поделаешь, Хельги тоже покрывался испариной, и внутри начинало противно урчать, стоило вообразить всадниц ведьм верхом на ощеренных волках со змеями вместо удил. Как выдержать, когда схватят за горло, вонзят когти в живот? Однако увидеть Линн-Сетр горящим было страшней. Хельги проснулся от того, что кто-то вырвал у него из-под ладони ножны с мечом. Дернувшись с просонья, Хельги схватил рукой воздух, потом сел, продирая глаза. Он увидел свой меч в руках у одного из воинов. Тот, не торопясь, осмотрел простое железное лезвие, потом приторочил ножны к седлу. «Отдай!» — сказал Хельги хрипло. Ему ответил сам Гисур. «Отдаст, когда приедем. А если заслужишь, подарим другой, получше». Это можно было понять двояко. То ли пообещали награду, то ли пригрозили убить. Стало быть, он умрет безоружным. И Один задумается, пускать такого в Вальхаллу или не пускать. «Долго еще ехать?» — спросил Гисур. «Ты увидишь Линн-Сетр нынче после полудня», — пообещал ему Хельги. «А если не будешь устраивать привала, то и пораньше». Гиссур стиснул кулак, поросший короткими темными волосами. «Не нравится мне все это, парень. Другие люди рассказывали, что дорога гораздо короче». Хельги впервые огрызнулся. «Эйрик живет у самого моря, потому что там удобная бухта. А если тебе не нравится, как мы едем, звал бы в провожатые тех других людей, не меня. Я ведь не напрашивался». «Не перечь мне, щенок. Не то останешься без зубов», — посоветовал Гиссур. «Мы теперь без тебя не проедем мимо Линн-Сетра. Будешь много болтать, привяжу тебя к дереву и оставлю здесь троллем. И пусть Эрик или кто еще там разыскивает тебя, если у него скоро не прибавится иных хлопот». Хельги на это смолчал, но про себя подумал, что за ночь духи мыса не прибавили Гиссру уверенности в себе. Он издали наметил себе ту прогалину, и во рту пересохло, и сердце заколотилось у горла. Последний непоправимый шаг всегда труднее других. Буланка шла по-прежнему неторопливо, и Хельги не трогал поводьев, лишь возле крайнего дерева. Он вдруг ударил ее пятками, и лошадь скакнула, вынося его на открытое место. Там, за провалом фьорда, хорошо видна была куча дров, заботливо уложенная на каменной площадке. Трое парней возле поленницы что-то высматривали в море. Они стояли спинами к Хельге. И тогда он сунул в рот два согнутых пальца и свистнул оглушительно и замысловато. Такой свист он перенял у брата. Брат же выучился ему в Гардарике у каких-то лесных финнов, передававших свистом новости от поселения к поселению за полдня пути. Привычная буланка и та испуганно присела на задние ноги, а лошади двоих всадников, выезжавших на прогалину следом, шарахнулись прочь так, что затрещали кусты. Хельги успел заметить, как ребята на той стороне одновременно обернулись и кубарем покатился со спины верной буланки в густые мелкие сосенки, куда не было ходу верхом. Это только чужая жизнь бывает в цене или не в цене. Свою собственную никому не охота отдавать так просто, без выкупа, без отчаянной попытки спастись. Хельги скоро понял, что рассвирепевший Гиссур намерен ему сполна отплатить. Мыс здесь превращался в голый каменный перешеек, увенчанный железной скалой. На беду, с той прогалины больше некуда было бежать. Зато Гиссур живо смекнул выстроить всадников цепью, и они погнали прятавшегося Хельги, как вепря, которого охотники вываживают из густых тростников и привечают острым копьем. Хельги, крадучись, отступал до самого края подлеска, а потом рванулся и побежал. Его заметили без промедления. Стрелы начали посвистывать совсем рядом, ломаясь о камни. Один раз Хельги оглянулся через плечо. На той стороне вздымался в утреннее небо маслянистый столб черного дыма, а всадники спешивались, добравшись до валунов. Больше он не оборачивался. Он бежал к железной скале. Страшное место вдруг подарило ему неверный отблеск надежды. Если он прыгнет с вершины и сумеет остаться в живых, гиссуровы молодцы навряд ли спустятся за ним по крутизне. На памяти людей железная скала не покорялась еще никому. Хельги мчался вверх отчаянными скачками, напрягая все силы. Его шаги звенели над самыми пещерами троллей, и те в ярости просыпались, готовые сожрать смельчака. Хельги слышал лязг когтей в полушаге у себя за спиной. Ну вот, наконец, и макушка скалы. Все, дальше пути нет. Ноги подламывались и стонали. Он подошел к краю и посмотрел вниз, сквозь полоску тумана, медленно завивавшуюся вокруг каменного ребра. Чайки с криком проносились далеко под ногами. Хельги никогда не боялся высоты, но голова закружилась. Там смерть. Прежде чем умереть, он окинул взглядом морской горизонт. Вблизи железной скалы не было островов. Они будто расползлись прочь от зловещего камня. Зато поодаль, это на миг приковало внимание, стоял на якоре длинный боевой корабль, совсем чужой. Незнакомый темно-синий корабль. Верно, его-то и рассматривали зоркие сторожа, ожидая, не вздумают ли отоспавшиеся викинги заглянуть в фьорд. Стрела с визгом рванула штанину возле колена, и суровые люди быстро приближались, прыгая с валуна на валун. Брошенные кони бродили у края подлеска, была между ними буланка. Хельги не стал пригибаться от стрел. Он повернулся к преследователям и вызывающе хлопнул себя ладонью пониже спины, а потом разбежался, как всегда это делал, прыгая со сверстниками в воду, яростно оттолкнулся от края и полетел вниз. Глава 4. Викингов никто не застанет врасплох. Темная, в ржавых подтеках стена понеслась мимо, сливаясь в стремительные полосы. Ринулись навстречу скользкие зубы камней и пятна темной воды между ними. Тускло мелькнула и изгинула последняя мысль — успеть бы выпрямить ноги. Холодная вода хватила обухом по рукам и затылку и погасила сознание, вышибив воздух из груди. Хельги глубоко ушел в зеленую темноту, едва не захлебнулся, всплывая к поверхности. В глазах было черно. Ему бы спрятаться в расколотых скалах, притвориться погибшим, но вместо этого он вяло поплыл прочь в сторону моря. Он скоро понял свою ошибку. Стрелы начали взбивать бурунчики вокруг его головы, подбираясь все ближе. Тогда Хельги собрал последние силы и принялся нырять, зная, что стрелы, пущенные издалека, ослабевают в воде. Ему все еще везло. Некоторое время спустя стрелы стали редеть, и лишь одна, может, самая последняя, прибольно ударила в плечо повыше левой лопатки, но и та не утопила, не вошла глубоко. В конце концов она сама вывалилась из двигавшегося тела и повисла, запутавшись в рубашке. Хельги нырнул еще раз или два, потом приподнял голову над водой. Железная скала уже порядочно отодвинулась, и люди на ней стояли с опущенными луками, не желая зря опустошать колчаны. Хельги ощупал раненое плечо, выплюнул воду изо рта. Они, конечно, не дадут ему выплыть ни к сторожам, ни на кетеле в берег. Были, правда, еще острова в море, и матерые суши за мысом, досягаемые для стрел. Но недавний шторм, как назло, перемешал воду у берега, нагнав холодную из придонной пучины. Он застынет в ней, не доплыв. Тогда-то Хельги вспомнил о корабле, увиденном сверху. Похоже, викинги плоховато знали здешние берега и опасались коварства течений. Они остановились вдали от островов и наверняка промерили глубину, чтобы не напороться на камни. Скорее всего, они бросили якорь ночью, и после тяжелого перехода на корабле совсем не было видно людей, лишь у кормы торчала из-за борта светловолосая голова кто-то бодрствовал в одиночестве, охраняя спящих друзей. Боевая лодья безмятежно лежала в зеркале моря, залитая тихим утренним солнцем, и даже носовой дракон был снят из уважения к духам фьорда. Хельги плыл, стиснув зубы и стараясь больше грести правой рукой. В глазах то и дело начинало снова темнеть, как будто он действительно собирался утонуть здесь, Гиссру, на потеху. Эта мысль подхлёстывала остывавшую волю, и смоленый борт медленно приближался. На счастье как раз был отлив. Течение несло Хельги, дружески помогая. Он уже слышал, как журчали и переговаривались возле корабля медленные спокойные волны. Кудрявый парень внимательно наблюдал за ним с высокого кормового сиденья, гладя пушистого белого кота, пригревшегося на коленях. Когда Хельги подплыл совсем близко, он спустил кота с колен и положил локти на борт. Он сказал, весело щурясь: «Это корабль Ракни, сына Рагнара, морского конунга из Северного Мёра, а мы его люди, и никто не станет хвастаться, будто застиг нас врасплох». Глаза у него оказались голубые, необычайно яркие на продубленном лице, которое было много темнее бороды и волос, и смешливые. Человек с такими глазами навряд ли отрубит руку, уцепившуюся за борт. По крайней мере, Хельги так показалось. «Возьми меня на корабль!» — прохрипел он с отчаянием, чувствуя, что теперь уж точно не продержится долго, и добавил для верности: «Не то я решил, что ты меня испугался». Викинг молча перегнулся через борт, и Хельги успел увидеть у него на ладони черные, отъевшиеся грязи, окостенелые мозоли гребца. Хельги уперся коленками, и викинг извлек его из воды одним могучим рывком, каким, наверное, привык вытаскивать якорь. Перенеся через борт, он поставил Хельги на палубу и тут же, не дав оглядеться, почти без замаха, ударил его по зубам, так что Хельги растянулся в проходе между скамьями. «Это, — сказал воин, — что бы ты ни думал, будто Ракни или его хирдманы однажды кого-нибудь пугались». По правде говоря, удар был нанесен без лишней жестокости, и уж наверняка не во всю силу, но на нагретых солнцем палубных досках оказалось так спокойно и хорошо, что Хельги совсем раскатилось не то что вставать, даже и открывать зажмуренные глаза. Лежать бы так да лежать. Викинг зря ударил его. Достаточно было отпустить руку, и он свалился бы сам. «Будет тебе, Оттар!» Долетел другой голос, густой, как смола, и явно привыкший распоряжаться. «Думается, ему и так немало досталось». Хельги все-таки приподнял слипавшиеся веки. Мокрые ресницы радужно дробили свет, и в этой радуге веселый Оттар стоял, подбоченившись у себя на корме, а белый кот с рыжим пятном на спине терся, громко мурлыча, о его сапоги. Хельги лениво поискал взглядом второго из говоривших, нашел его вскоре и понял, что это был сам вождь. Только слепой и глухой не выделил бы его среди всех, сидеющего морехода с лицом почти бурым, как форштевень многоплававшего корабля, и глазами неистовой зоркости, от которых не укроется ни риф в штормовом море, ни парус, появившийся из-за мыса. Старым воином его можно, мол, назвать. Стариком назовут его еще через 20 зим, а может быть, попозже. Он, видно, только что проснулся и с любопытством разглядывал мокрого и взъерошенного Хельги, от одежды которого по палубе разбегались струйки воды. «Так это ты и есть Ракни, Сайконунг, о котором у нас здесь столько разговоров», — негромко сказал ему Хельги. «А я-то думал, твои люди не ищут легкого верха, нападая на раненых, и предупреждают, прежде чем бить». Ракни усмехнулся. Дерзкие слова его забавляли. «Я не вижу здесь раненых», — ответил он спокойно, — «разве что слегка поцарапанных. А есть враги, которых незачем предупреждать, ибо иначе их пришлось бы долго ловить. Вставай, парень, Да выжми хорошенько штаны, пока не простыл, и рассказывай, кто ты таков и от кого удирал». Хельге еще раньше показалось, будто от удара о палубу у него что-то хрустнуло за левым плечом. Поднявшись, он пошарил рукой и достал надломленную стрелу, мельком взглянул на серые перья и выкинул стрелу за борт. Тяжелый кованый наконечник сразу утащил ее вниз. Хельге стянул рубашку, и морская соль въелась в плечо. «Меня назвали по отцу, потому что я родился после его гибели», — сказал он вождю. «Моим отцом был Хельги, сын Виглафа, сына Харальда из Торсфьорда, что в Халогаланде». Он ждал чего угодно, но не того, что последовало. Рак не приподнялся на локте и захохотал во всю мочь. Хельги стоял с рубашкой в руках и чувствовал, что неудержимо краснеет. «Стало быть, — сказал конунг, — славный Хальгрим Вигглафсон тебе дядя, а Видга, сын его, твой брат». Хельги покраснел еще больше и кивнул. «Это так». Рак не покачал головой. «Немало я видел беглых рабов, и все они врали по-разному. Но ни у одного не хватало наглости причислять себя к подобному роду. Ты, лгунишка, не знаешь даже того, что младший сын Виглафа погиб неженатым. Скажи-ка лучше, почему тебя ловили и хотели убить? Ты что, поджег дом или поцеловал хозяйскую дочку? Да отвечай правду, пока я не надумал выкинуть тебя обратно в воду». Хельги напрягся всем телом и выговорил раздельно. «Хельги Вигглафсон купил мою мать у торговца, но я родился уже сыном свободной. Хальгрим и Видга скоро приедут сюда, чтобы ввести меня в рот. Если ты подождешь день или два, ты и сам сможешь в том убедиться». Тут Рак и Оттер обменялись быстрыми взглядами, но Хельги не заметил. Ему показалось, что он внезапно оглох, а потом вдруг начало быстро темнеть. Он еще выпрямился, пытаясь справиться с дурнотой, но это не помогло. Он не видел, как склонился над ним веснущатый рыжий верзила, у которого волосы над лбом были почему-то короче всех остальных. Этот человек стащил с Хельги сапоги и штаны, умело промыл плечо, а потом завернул голову парня в необъятную овчинную куртку и уютно устроил под скамейкой гребца. Рак не скинул одеяло, пошел умываться. Оттер поднял из-за борта кожаное ведерко воды, полил ему на руки. «Как ты намерен поступить с мальчишкой, отец?» Глава пятая. Мужские речи. Еще закрытыми глазами Хельги почувствовал тяжелый, размеренный ритм, приподнимавший то нос, то корму. Так качает только открытое море. Странное дело, Хельги совсем не помнил праздника, а ведь это был явно боевой корабль, и он ехал на нем в Халогаланд. Хельги пошевелился, потягиваясь, и вместе с болью в плече точно молния высветила в памяти все, что с ним произошло. Он рванулся с просонок, ударившись затылком о дубовую скамью, и это окончательно вернуло его к действительности. Тогда он открыл глаза и осторожно приподнялся. Пасмурное небо касалось мачты. Знать, жара надоела не только людям, но и богам. Судя по всему, стоял уже вечер, и над палубой несло капли дождя и брызги, туманом садившиеся на лицо. Попутный ветер и отлогие волны баловали корабль. Один из викингов рассказывал что-то забавное, устроившись на носу. Хельги с своего места не слышал рассказа, только обрывки замечаний и смех. Двое других сдвинули колени и переставляли резные фигурки по клетчатой игральной доске. Фигурки, снабженные снизу шпеньками, не скатывались. Десяток любопытных окружал игроков. Иные взобрались на самый борт и сидели на ребре мокрой доски, над близкой колышащейся водой, помогая советами. Так другие сидят дома, на лавке. Хельги не удивился. Странно было бы, начни эти люди вести себя по-иному. Рыжий малый, клевавший носом на соседней скамье, повернул голову и увидел, что Хельги проснулся. Он сказал ему: «Диас майре дуйт». «Что?» — спросил Хельги изумленно. Рыжий усмехнулся. «Я сказал, да пребудут с тобой Господь и Мария, а ты мне должен ответить: «Диас майре дуйт агус падрак, да пребудут Господь и Мария с тобою и с Патриком». Пошарив возле себя, он протянул Хельги сверток. «Одевайся, высохло на ветру». Хельги подумал немного и понял, что встретил ирландца. Штаны и рубашка оказались сухими и теплыми. Видно, кто-то позаботился о них еще до дождя. Хельги затянул тесемки на сапогах и спросил: «Куда идет этот корабль?» Ирландец опять усмехнулся. «Тебя, верно, в первую голову интересует, что будет с тобой. Так вот, Ракни Конунг решил взять тебя в плавание. Поскольку, парень, ты крепкий, а Кольбейн — лошадиная грива, напился пьяным и утонул, и людей на корабле не хватает. Ракни сказал, тебе полезно будет проветриться. А идем мы. Слыхал ты когда-нибудь про Свальбард?» «Свальбард? Холодные берега?» — Хельги проговорил медленно. «Кто как? А в нашем роду верят, будто вправду есть на севере такая земля. Мой дед Виглов мечтал ее повидать. Это в Утгарде, за краем мира. Там живут великаны». Ирландец пригладил растрепавшиеся волосы и захохотал. «Близко ты расположил край мира, приятель. Впрочем, это всегда так получается. Пока кто-то один делает дело, остальные гадают, что выйдет. Надо бы на тебе знать. Некий смельчак уже проложил дорогу на Свальбард, а Ракни задумал проверить, правдивы ли его рассказы, и так ли велики и богаты новые земли. Ну что, ты не будешь просить, чтобы тебя выпустили на берег?» Тут к ирландцу подобрался другой человек, широкоплечий, с длинными руками, способными, кажется, раскрошить в щепы упругое корабельное весло. Он был очень сутул, словно попытался когда-то поднять непомерную тяжесть, да разогнуться так и не смог. А лицо у него было широкое и большое, но кто-то словно горстью собрал все его черты: нос, рот, глаза, в самую середину, оставив порядочно место по сторонам. Он не понравился Хельге с первого взгляда. Он одет был заметно хуже других. Ни серебряной пряжки на поясе, ни запястья на левой руке. Он сказал: «Брось морочить парня своим Свальбардом, Лук. Ты бы лучше объяснил ему, что того храбреца-морехода зовут Вагн, сын Хадда из Вика. И прошлой зимой его троюродный брат убил внучатого племянника Ракни на торгу в Скирингсалле. Наш Ракни поклялся, что не забудет обиды. Он надеется повстречать Вагна на Свальбарде, куда тот сулился поехать.